под 40 ему точно, хотя слышал от мамы и от Крафта, которому как раз чуть больше 40 лет было, что мужская красота к этому возрасту только раскрывается. Так и с его величеством. Умные серые глаза, пепельный вьющийся волос, тонкий с горбинкой нос, как и тонкие остальные черты лица. Щеки в ямочках. Интересное сочетание на мужском лице. И эта располагающая улыбка тонких чувственных губ. В этот храм может войти только человек благородных кровей, дворянин. Им с этого момента становишься и ты. На колени, громким, не дающим и подумать, что делать властным окриком, буквально на весь огромный зал кричит правитель. Падаю перед ним на одно колено, чтобы была при необходимости возможность быстро вскочить на ноги. Я ведь не перед иконой. Тут главное в служении короне быстрота принятия решений и действий. Нарекаю тебя, Константин, властное кольцо, и присваиваю в твоем лице и всему твоему роду первым званием дворянина и аристократа, с правом передачи титула по наследству своим детям и отпрыскам. Ну а кольцо власти, — ухмыляется его величество, — иди и добудь в этом храме. Есть такая возможность. Об этом мне мои предки когда-то поведали, а им более старшие мои родственники. И еще, в качестве Лена, моя рата, для кормления твоего рода, своей властью отдаю тебе личные владения бывшего графа Пустовалова. Следующий граф принесет в графство свои старые владения. Эти же уходят под новый род. А вот кому ему служить, глава рода решит позже, во время своего совершеннолетия. До этого момента я запрещаю тебе жениться, глава рода Кольцовых. Ты глава, ты старший, и теперь в ответе за все, за своих родных и близких. Удачи тебе в бою, воин. Жду тебя с победой. И уже обращается кому-то в зале. Распорядитель, 5 минут, и паденщики скрываются за воротами храма. Время пошло. Я ошарашенный, целую протянутую королевскую ладонь. Другая его рука потрепала меня по моим длинным волосам. Благословляю тебя на подвиг ратный. Накажи предателя и преступника, да пребудет с тобой сила предков. Меня чьи-то руки поднимают с колен, рука давит на спину, и я сгибаюсь в поклоне. «Да очнись ты уже!» — обескураженно как-то звучит голос наставника. «Всего ожидал, но уж точно не такого. Теперь многие головы в окружении государя полетят, многие рода в забвение уйдут». «Почему?» — не могу отойти я от всего со мной происходящего. «Слишком многие за графа топили. Явно отрабатывая чьи-то денежки, им за это заплаченные», — объясняет мне наставник. «И будут разбирательства еще и по этому поводу, и у тебя проблемы из-за этого станет на порядок больше». «С чего бы это?» — удивляюсь я. «А ты думаешь, забугорные дельцы простят кому-то свой провал? Нет уж. К тому же этот обещанный тебе майорат — это третья часть всего графства. И есть шанс с твоим принятием его, что он уйдет уже навсегда под знамена нашего королевства. Не спорю, хороший ход придумал государь. Но с чего такое неожиданное и резкое повышение ставок?» «Какие ставки?» — удивляюсь я. «Ты про что сейчас и на кого ставки?» Его Величество разрывает древний договор, и он в своем праве. Но это при условии, что это ты выйдешь из храма, а не твой противник. Граф нарушил вассальную клятву. Невольно, может быть, но намеренно. Или к этому вынудили. Но это большая политика, и сейчас уж точно она тебе не нужна. По храму. Древнейшее строение. Никто и не помнит сейчас, кто ж его туда воздвиг. Но не суть. Для вас ваша битва там, внутри храма, может длиться и час, и два, и десять. Для нас же тут все пройдет всего за пару минут, от силы три. Не помню точно, кто больше всего когда-то в храме задержался. Там время сжимается. И быть там очень непросто. Но есть специальные артефакты, которые помогают его обладателю там большее время продержаться. Но и это не всегда помогает. Просто знай об этом. Когда ворота закрываются, распорядителя потом оттуда, от ворот, в бессознательном состоянии оттаскивают. Благо, что ты, если победишь, сам хоть на карачках, но выползешь оттуда. Да я и сам немного знаю. Разве что Его Величество об этих тайнах немногим больше в курсе. Все, пошли провожу. Он распорядитель дуэли. Стоит, нас ждет. Соберись. Настройся на бой. Поверь, легко не будет. Глава 8. Легко, скажете тоже. Я почувствовал идущее от храма какое-то знакомое давление еще когда только подходил к ждущему нас с моим противником распорядителю дуэли. Наставник же, не подходя к нему, оставил меня просто в качестве напутствия, ободряюще хлопнув меня по плечу. А вот распорядитель с нескрываемым удивлением смотрел на меня во все глаза и потом задал неожиданный вопрос. «Вы что, ничего не чувствуете? Или у вас есть нужный артефакт?» «Что не чувствую?» Переспрашиваю и уточняю я у него. Что он хотел узнать у меня своим вопросом? «Вы фон не ощущаете, который издает храм?» Делает уточнение он своим вопросом. Прислушиваюсь к себе и едва радостно не стал улыбаться, вовремя удержав свой порыв. «Есть что-то такое», — говорю я, — «не скажу, что приятное». Но я списал поначалу это ощущение на свое сильное возбуждение и волнение перед поединком. «А как часто пользуются храмом?» — спрашиваю я его. Явно своим вопросом я его развеселил. «Часто?» — неожиданно улыбнулся он. «За все то время, как я тут занимаю эту должность, никого не было. Знаете ли, не зря же говорят «суд богов». Они, боги, в этом храме имеют свою оценку человеческой непорядочности. Они свой приговор сами выносят, и не всегда он схож с тем, как считает правитель, кто сейчас восседает в данный момент на троне. Так-то? Мое место тут наследственное. Все мои предки сами были или помогали распорядителям поединка суда богов. Только я могу воротами этого храма управлять, еще и Его Величество. Но пока я есть, зачем ему напрягаться, правда? Не знаю. Робко улыбаюсь я на такое заявление. А вот и мой противник подошел. Где-то успел уже и переодеться. Сразу видно передо мной воин. Броня из кожи какого-то животного. Вот бы в руках ее подержать, может, мой внутренний подсказчик помог бы разобраться с этим произведением искусства. А то, что это броня, и так понятно. Все тело прикрыто у моего противника. Накладки металлические, пояс. На шее болтаются небольшой кучкой кулоны. Артефакты, как понял я, защитные и боевые. Ну а пальцы рук у него буквально унизаны перстнями. Тоже явно непростые украшения. На поясе меч и кинжал. На меня мельком взгляд бросил полный презрения. А вот к нашему распорядителю очень уважительно обратился. «Уважаемый Сив, я готов войти в эти врата», — говорит он торжественно. «Но не расскажете хоть немного нам с моим противником, что нас ждет за этими храмовыми воротами?» Распорядитель как-то резко скривился. Не очень-то ему, видно, хочется распространяться на эту тему. Но и отказать он нам не вправе, или просто не хочет. Что ждет, а никто не знает. Кто там был, мало что рассказывали, больше все что-то свое особенное, обычный бред, — говорит он и, видно, честно отвечает на вопрос моего противника. Ворота распахну я перед вами, а дальше серая пелена. Входите в нее, и уже можете сражаться прямо, как скроетесь в этой пелене. Вас все едино, отсюда никто не увидит. Двери я прикрою за вами. «А как выйти тогда оттуда?» — задает он вопрос. «Останетесь в живых, вы сами найдете дорогу обратно. У каждого там свой путь. Приготовились. Я пошел открывать ворота храма», — говорит нам очевидный распорядитель. «Я же сам внутренне готовлюсь к бою. На что я надеюсь, даже не знаю. Летающие бойцы в наличии полным десятком. Но как бы от них у моего оппонента не было защиты в виде одного из этих кулонов? Со слепотой, я думаю, я тоже пролетаю. Руны я все пока что активировать не в состоянии. На ум приходит лишь руна заклинания зеркала, которая уже один раз меня спасла. Но она очень много из меня силы маны вытягивает. Долго я его не продержу на себе. Армагеддон и защита щит от магии огня, как вариант. Только вопрос, а в храме все это богатство сработает? Фантомы еще можно запустить? Тоже можно, пускай растрачивает мой противник свои силы на них. А ведь они тоже урон противнику наносят почти так же, как настоящий я. Уже жалеть начинаю, что сам на нашем полигоне я не частый гость. Все думал, успеется, что пока я еще слаб. Одна радость, щиты у меня хорошие, но и они маны требуют и силы. Кстати, они силы. А ведь, как я думал, знакомый фон, родной, почти ласкающий. Пустошь? Родная пустошь. Вот неожиданно-то как. Ну-ка, в себя попробуем качнуть. Резко насытившийся фон после того, как распорядитель ворота храма откроет. Да, это она, родная. А почему бы мне нашего противника пока не ослабить и не проверить, что там у него за накопитель? Много силы и маны в нем. Ох, да ничего себе! Море! Море маны! И почти оно безграничное. Только чего это он так кривится? Ага, фон из храма его сильно пугает и раздражает. А это нам на руку. Ну что ж, вперед. Нельзя дать возможность противнику занять в храме лучшую позицию для боя. Резко ускоряюсь и буквально влетаю в серую пелену. Ох ты ж, просто огромное помещение с колоннами. И алтарь. Там вдалеке я его вижу. Пелена пропала. Свет из стен идет. Не яркий, но приятный глазам. Бликов от оружия не будет, вполне все видно вокруг. Так, в стойку встаем и шпагу с кинжалом в руки. Активировать щиты, как личный внутренний, так и на запястье. И зеркало. Быстрее на себя зеркало навешиваем, активировав нужную руну заклинания 5-го уровня. А то ведь можно и не успеть. «И как? Летунов своих выпускаем или пока подождем?» «Подождем. Нужно понять, чего ждать мне от моего оппонента». «Опа! А это что еще за фантомас? Мама про такого персонажа рассказывала, кино про него снимали на земле». Фигура, закрытая плотно в доспех, на голове стеклянным выглядящий шлем. Нет и дырочки свободного незащищенного пространства на коже. Так, мои летуны в этом противостоянии будут бесполезными. Одни пальцы рук на ладонях у него открытые. Но на поправить на них своих летающих воинов — это просто уничтожить их в бесполезной атаке. Да, с таким противником я еще не встречался. «Вижу, что ты удивлен, малыш!» Слышу я голос своего противника. «У тебя нет шансов выйти отсюда живым. Тобой просто пожертвовали. И король для всех показал, как он крут. Это просто игра. Но всегда должна быть жертвенная кровь. Вот твоя ею и будет. Давай быстро все закончим. Как тебе больше нравится? На клинках поиграем или магией тебя уложить? Мне и так нравится». «Да мне, в принципе, без разницы, как?» Отвечаю я, уточняя. «Как ты подохнешь, тварь!» «Ах ты, гаденыш!» — взревел он. Видно, вывел я его из себя. «На-нац! По мне шандарахнули чем-то очень серьезным из его арсеналов заклинаний магии. Но тут же слышу крик удивления. И что еще? Боли?» Ответка пришла ему от моего зеркала. «Отток маны у меня внушительный. Видно, сильным заклинанием по мне запустили. Но я из фона, как в пустоши, в разы больше в себя ее накачиваю. А пока, думаю, нужно проверить, пройдут ли у меня умения от мыслежогов. Очень уж мне хочется попробовать откачать из моего противника хоть немного его силы и маны. Как бы многое их у него в накопителях не было, но в отличие от меня, он из пространства вокруг не может их восполнять. Во всяком случае, я на это очень сильно надеюсь. Ух ты, опуляться в меня заклинаниями мой противник перестал. Явно от его же заклинания после моего зеркала его защиту лучше проходит ответный удар, чем мою. Неужели все же решится он пофехтовать? Но и тут у меня есть чем вас, уважаемый, удивить. Запуск фантомов. Впервые их я на практике пробую в реальном бою. Опешил гад. И по мне, и по моим помощникам волной смерти запустил, получив в ответ от моего зеркала очередной подарок, напичканный его же магией. Но своего он все же добился, фантомы мои растворились бесследно. Ну ничего. Я это заклинание, которое во мне сидит, могу сколько хочу запускать. Сил мне на него хватит, как и внутренней маны. А вот ты сможешь каждый раз площадными заклинаниями бить. Сил хватит? А потому, видя, что он опять пытается до меня своим мечом добраться, запускаю фантомов. Может, успею его всей толпой подранить? Так и есть. Проверили на прочность его артефакторный комбез. Защита хороша, но далеко не абсолютная. Если шпаги моих фантомов особого урона его телу не нанесли, то на себя его внимание отвлекли. Он же не знает, глядя, где я настоящий, а где просто мое отражение в воздушной проекции. Вот и воспользовался уже я для своей атаки его расфокусированным вниманием. «Ах ты, гад!» — орет в голос он. «Моя шпага его в ногу уколола, ляжку на прочность проверила. К тому же следом я лупанул вложенным заклинанием в клинки в виде ледяных стрел. Сволочь!» — в голос орет он. Но опытный и упакован как воин, он очень солидно. Отпрыгнул. Немного сосредоточенности перед этим и опять моих фантомов волной смерти прорядил. а сам, видно, лечебный артефакт запустил, лечит полученную рану. Доспех удержал мой клинок. Почти удержал. Отделался гад незначительной полученной раной. Но очень, видно, болезненный. А я, не теряя боевой настрой, атакую его из артефакта заклинанием Армагеддон. Увы, бесполезное использование. Разве что его щит потратил силы и ману. И много на отражение этого удара. Отличная защита у этой сволочи. Следом слепоту запускаю, но результат тот же. Защищен мой противник от атак магией очень серьезно. А потому опять возвращаемся к боевому применению шпаг. То есть вновь себе в помощь призываю фантомов, и все по новой. И так по кругу, по десятому кругу. Раз двадцатый я уже атаки свои провожу, держа в напряжении своего оппонента. Он еле на ногах стоит, так его шкивает. Я не лучше его выгляжу. Сколько времени мы друг друга мутузим, не знаю, но что много, это точно. У него сил все меньше и меньше. Он и сам удивлен, как это я до сих пор его удары магии на него же перевожу. Заклинание зеркала очень-очень затратное. Да только откуда же ему знать, что я тут себя как в пустоши чувствую? Да и он сам для меня объект пополнения маны и сил, которые я с него получаю с помощью умений мысли жогов. Причем сил и ману я так больше получаю, чем от сбора с фона в храме. У нас полнейший паритет. Он не может пройти мою защиту, я же не могу вскрыть достаточно сильный его доспех, чтобы нанести ему смертельную рану. А остальные он спокойно залечивает своими артефактами. Безумно сильно устал. Но фантомы в крайней атаке дали хороший результат. Один из них своей шпагой рубящим ударом попал моему противнику по открытым пальцам, сжимающим кинжал. -3 пальца, -3 артефакта. Вон у нас в ногах на площадке, где мы перед алтарем бьемся, а на каменном полу они валяются. Его крик, как бальзам для моих ушей. Но очень-очень хорошие у него артефакты, а может быть и его умения как мага. Залечил он раны, естественно, не восстановив пальцы. Все, у него нет больше кинжала. Одним мечом от моих атак и атак моих фантомов он отмахивается. И получается это у него все хуже и хуже. Он уже понял, что проиграл. Дышит с надрывом, силы маны в нем мало. Очень мало. На последний удар есть, или просто подольше протянуть свою агонию. Еще один удачный точный удар моих фантомов по его правой руке, чтобы и там пальцы ему отрубить, и все. Можно будет брать эту тушку голыми руками. Я уже представлял себе, сколько мне от него артефактов достанется. Да и клинки у него очень качественные и тоже артефакторные. Он у 5 моих фантомов шпаги перерубал, в надежде на то, что попадал по мне настоящему. Не повезло. Ему не повезло. Но больше всего захотел я заиметь такой же, как у него, необычный и очень эффективный комбез. Да уж. В любой заварушке можно чувствовать в нем себя в безопасности. В любой. «А-а-а!» — орет мой противник, выронив на пол меч. Попали, попали, мои хорошие. Нет пальцев теперь у него и на правой руке. Все, ну теперь ты мой. Стоит, его шатает из стороны в сторону. Зажал кровоточащую ужасной раной руку своей покалеченной левой рукой, прижав ее к своей груди. Сил у него нет даже на то, чтобы ранение, полученное, залечить. Не хватает ему сил, видно, на активацию лечебного заклинания. Выдоил я полностью за все время, что мы тут бой между собой устроили. А он окровавленным огрызком ладони по своей груди вводит к кровью, насыщая висящие на его груди кулоны артефактов. А потом случилось непонятное. Он сам весь разом вспыхнул, как яркий факел. И огонь, странный, все пожирающий, и плоть его, и вещи с доспехами, и артефакты, что у него на его теле были, все в пепел превращая. «А-а-а!» Дикий крик боли, а затем взрыв. Меня откидывает взрывной волной к алтарю. Я бьюсь головой о его каменное основание. И все. Теряю сознание. Интермедия. «И? Что скажешь на это?» Риторический вопрос задает Его Величество своему старому, но еще очень молодому по его меркам другу. «Жив твой ученик, получается, пока, раз никто еще не вышел из храма. Обычно ведь 2-3 минуты и все. Выкидывает из себя храм победителя. А тут 3 часа и ничего. И ведь никто не расходится». Слухи уже поползли по столице и по всему дворцовому комплексу, докладывает старый друг его королевской молодости, когда тот сам принцем был и совсем даже не наследником. Храм не выпускает поединщиков. Всем собравшимся в тронном зале дико интересно, что тут у нас происходит. Никто не расходится. Сюда любыми путями прорваться аристократы хотят, которых вы на этот прием не пригласили по каким-то причинам. Взятки гвардейцам уже достигли 200 империалов только за то, чтобы сюда зайти. Оружие у всех отбирают еще на входе, и никто не возмущается. Ажиотаж дикий. Вы же перенесли уже ужин, а его ведь готовили на всех собравшихся, а тут новые гости. Ну не отказывать же в гостеприимстве. Принято решение накрывать столы в большом зале приемов. Он вообще-то на 1500 гостей рассчитан, удивляется его величество. А вы думаете, сейчас тут меньше народу? Хмыкает Макс. Государь окинул своим уставшим взглядом тронный зал. Чуть меньше. Чуть больше 1000 тут собравшихся, если всех поголовно считать, — говорит он. Ну вот. А ведь еще набегут. Дойдем до озвученной мною цифры. И меня очень волнуют последствия такой задержки, — говорит молодой граф. Если выйдет твой ученик, то ничего плохого не жду. Впрочем, и в противном случае тоже. Все было с графом обговорено. «И мои заявления, и его реакция на них», — отвечает правитель. «Супругу ему уже подобрали. Родители невесты спят и видят отдать в жены свою дочь замуж за удельного графа». «И доброхотов от соседней наших коронованных оставим с носом, еще и на деньги разведем. Все довольны. Королевство процветает». А вот если выйдет твой выкормыш, даже не знаю, что и думать. Брожения в государстве могут начаться, тем более такой результат. 4-й час пошел. А чем плох такой результат? Новый граф, новые верные вам люди на троне графском. В вечном зерне раздора с соседями, ухмыляется бывший наставник Константина. Вот именно что новое, непроверенные люди. «Кто станет графом?» — волнуется его величество. «Я с парнем разговаривал, расклады по нему давал. Мальчик умный, противников ваших на графство не сосватает. Да и не особо я верю, что он как-то выдержит этот бой», — вздыхает Макс. 4-й час, — напоминает ему его величество. «Как-то же он выжил там, продержался столько времени». А время там идет, сам же слышал из рассказа распорядителя. Очень быстро. Тут секунда, там час, а то и 2. Так-то? «Сияние над храмом погасло», — взволнованно воскликнул кто-то рядом. Толпа заволновалась. всех буквально потянуло в сторону храма. И тут же волной страха отшвырнуло обратно. Кто-то вон на полу каменном валяется, его ногами топчут, отбегая от храма, более устойчивые из аристократов. «Двери открылись», — шепчет государь, всматриваясь в серую пелену, что выползла из проема ворот, словно пар из бани, закрывая обзор для всех, что же там происходит и кто там на пороге стоит. Гул изумления, вскрики, причем совсем не радостные, хотя есть и такие, девичий радостный возглас на весь зал. «Я знала, я верила!» Государь прикрывает глаза. Совсем не такой результат он ожидал увидеть. Совсем не то. А так все красиво было разыграно. Что ж, придется теперь кардинально менять приоритеты. Как говорится, что не делается, то все к лучшему. Глава 9. Дышу, чувствую себя, мыслю. Но в голове полный сумбур. Тяжко. И во рту кака. Выжил я, значит. И ведь не болит ничего, и силы прибывают резко. Чувствую себя я, словно выспался. Приоткрываю глаза. Лежу на каменном полу. Ага. Как и упал около алтаря. Головой же об его каменное основание ударился. Резко рукой по своим волосам провел. Ничего. Ни крови от раны, ни самой раны, если бы такая и была после удара головой об алтарь. Но ведь даже шишки на месте удара тоже нет. Однако... А вот интересно, сколько я тут валяюсь. Привстаю, оглядываюсь. Все то же свечение от стены потолка. И тишина. Но не пугающая она, как было поначалу. А словно родное что-то в пути встретил. Родственника старого повстречал. Необъяснимые ощущения, но спокойно на душе. Опасности не чувствую для себя любимого. Так, пора вставать. Нечего разлеживаться. Наотдыхался. Пора и честь знать. Нас по ту сторону стен храма ждут. А ждут ли? Ведь что этот графенок говорил за короля? Что все было постановкой? И ведь наверняка не врал он. Да и на что-то подобное и сам наставник мой намекал. Так, вскользь, сам в открытую об этом не говоря. Услышавший, да поймет. И что делать? Вначале тут осмотреться нужно, ведь магия в этом месте как в пустоши, и она для меня родная. Вот даже сейчас я чувствую, что и сам внутри ею напичкан, и накопители тоже полны под завязку энергии, которую распространяла пустошь. Но тут-то этой пустоши нет. А что тут есть? Так, храм. А ведь он мне сейчас кажется огромным, хотя там снаружи выглядит по размерам как сарай какой-то. А тут вон какие огромные просторы. А там что тогда такое? Да это же останки прошлых неудачников, кто тут свои силы в поединках пробовал. Да не смогли выйти на свет Божий. И никто, в отличие от моего противника, не оставил после себя лишь пепел. Хотя вру, пальцы. Ему же мои фантомы пальцы пообрубали, а на них у графа кольца были надеты. Может, что сохранилось? Так и есть. Кучка пепла. А в сторонке? Фу, отрубленные человеческие пальчики валяются. Вернее, лишь часть фаланг. Вот же я невезучий. С правой руки лишь голые фаланги мне в качестве трофеев достались. Хотя, признаю, я и этому очень рад. Сам жив остался. И все, слава богам. Интересно, какому богу этот храм посвящен? Хотя лучше сейчас этим вопросом сильно не задаваться. Вернемся к моим трофеям. Левая рука графа, по которой мои фантомы первый раз попали, столь удачно. О как, Есть трофей, да не один, два перстня. Ну-ка. Не брезгуя нисколечко, я с видимым удовольствием поднимаю с каменного пола огрызки пальцев. Все, что осталось от моего противника. Так, фаланги голые на выброс. А вот перстеньки... Хорошенько осмотрим. Стоп, а что это за мысли? Положить артефакты на алтарь. Мне эти мысли словно кто-то навязывает. Ну-ка, что моя чуйка говорит? И умения, которые убитые мной маги подарили. Кольцо всевластия. Подтвержденное право на графский удельный надел. Полное владение. Позволяет полностью применять свои законы на принадлежащих обладателю землях. Абсолютный щит от магических воздействий при условии нахождения в своей резиденции в столице графства. Абсолютная защита от ядов при постоянном ношении. Полная ментальная защита. Накопительный режим обучения. Позволяет изучить носителям магические структуры заклинаний, от которых защищал в процессе использования артефакт своего обладателя. Ох, ничего себе! Но что-то навеивает мне мысли о том, что артефакт требует очистки от влияния ауры бывшего владельца. И для этого нужно... Что? Ага, положить кольцо на алтарь. А что мы теряем? Пропадет? Скажу, что не нашел. Все пропало вместе с графом. Мне же меньше проблем. А что за второе украшение мне от графа досталось? Фокусируем на нем свое внимание, чтобы умение, доставшееся от магов, сработало. Возможно, что и способность суть вещей в этом мне помогает. Спасибо дедушке Тимофею. И что там у нас? Малый пространственный карман, максимальный объем 10 квадратных дециметров. Нет привязки к размеру, считается только объем занимаемого пространства. Нет ограничений по высоте и ширине. Полная потеря веса переносимых вещей. Нет условия срока давности хранимого имущества. Индивидуально. Требуется снятие привязки. Ох, да ничего себе. Теперь я примерно понимаю, как этот граф умудрился так быстро в защитный свой костюм переодеться. И где у него хранился и весь другой инвентарь, включая оружие. Получается, все почти в этом перстеньке спрятать можно. Хватило бы объема на требуемые спрятать вещи. Отличное приобретение, вот только привязка. И опять приходит понимание. Алтарь. Без каких-либо колебаний кладу добытые артефакты на гладкую поверхность алтаря. И тут, коснувшись на мгновение рукой алтаря, приходит озвученная чужая мысль. «Плотью накорми погибшего». Пожимаю плечами. Ведь ясно, что не причудились мне эти слова. Делать нечего. Отгрызенные во время боя пальчики графа на алтарь аккуратно складываю. Мгновение и вспышка над алтарем. И все. Нет пальчиков. А вот артефакты на месте лежат, хотя и кажется мне, что и они как-то изменились, пускай не внешне, но внутренне. Точно. Еще. Приходит осознание услышанного. И что прикажете делать? Пепел собирать? Ну а что, как вариант? И как оказалось, угадал. И даже лучше реакция на пепел у алтаря была, чем на голую плоть и кровь. А затем опять. «Приберись тут. За все время моего существования так тут никто порядок и не наводил». И перед глазами пространство словно расширяется, отходя в стороны от алтаря вширь. А там... О боги, сколько их тут, этих несчастных! Тут работы уж точно, не на день, конечно. Но явно не на один час. И опять. «Все, неси сюда. Я разберусь, что еще пригодно». Ну, кто бы спорил. Я тут свои порядки насаждать уж точно не решусь. Я потерял отсчет времени, сколько я тут работал. Даже прикорнуть успел, устал сильно. так и улегся у алтаря, прижавшись к нему. Мгновение, и я уже сплю, и ничего не снилось. Сколько проспал, не знаю, но, как и в тот момент, как я тут очутился после боя, вставал я полным сил и с радостью на душе. А вот алтарь... Алтарь девственно чистый, если не считать первых двух перстней, что примостились с краешка, у самого рисунка, изображенного на алтаре. И опять работа, и опять перетаскивать все то, что осталось, как из вещей, оружия и артефактов, так и кости погибших пришлось таскать. Вначале считать пытался, сколько я погибших тут обнаружил, но затем сбился со счета. И все. Просто тупо работал практически на износ. Ну, вроде, все прибрал. Весь артефакторный мусор на кормление алтаря истратил. Что интересно, мое умение так больше не смогло определить поднимаемые и переносимые мной во время уборки артефакты. Видно, полностью за время, что тут пробыли, они потеряли свои свойства. Шабаш, я на пределе. Устал. Извозюкался весь. Силы на исходе. Видно, мое состояние и алтарь, и сущность, кому он посвящен, уловили быстро, потому что потом последовал приказ. И не просьба, не предложение, а именно приказ. Достоин. Руки освободи от своего слабенького артефакта. Не хотелось бы, чтобы ты его лишился. Ага, эта сущность мне про мои перчатки на руках говорит. Ну что ж, я и так полностью во власти этого храма. Будем слушаться того, кто там засел, что он мне говорит. Руки на алтарь, так на алтарь. Сразу не убили, будем надеяться, что и сейчас выживем. Перчатки снял. И беспокоясь, а не повредятся ли мои неснимаемые артефакты, прикасаюсь ладонями к отполированному навершию алтаря. И вновь уверенный голос раздается у меня в голове. Сколько веков прошло, и не припомню, как касались меня руки достойных. И ты один из них. Потенциал огромен. И большой очень пласт знаний есть. Но знания все у тебя почему-то словно чем-то прикрыты. Даже артефакт использования, как вы, люди, его называете, книга магии, в наличии имеется. Причем она заполнена почти под завязку. Что ж, ограничения я тебе сниму с твоих знаний. Но вот осваивать ты их... будешь сам, и желательно это делать под присмотром очень сильного и опытного наставника, а то просто-напросто не доживешь до той поры, когда сюда, ко мне, своего достойного отпрыска приведешь. Сам, или он просто, по твоим объяснениям, лично пройдет свой путь до меня. Это тебе как наставление. Не потеряй свое семя впустую. Цени детей своих и правнуков с внуками. Огромные у тебя возможности. Вот только воспользуешься ли ты ими, сможешь выжить сам и воспитать детей своих, покажет, сударыня, время. Усилитель магии теперь твой по праву. Пока что он тебе самому нужен. Потом, когда ты станешь сильным, отдай его своему наследнику. Пускай он им владеет, пока по силе тебя не догонит. И так до бесконечности. Да не прервется твой род. По перстню наставника воина не помогу, не мой профиль. Ищи храмы, где и выдают такие украшения. Туда тебе дорога. Там тебе сдавать каждый раз свой экзамен. По-другому, очень долго к личной свободе от него идти тебе. А нахапал ты проверок своих знаний много, я смотрю. но магия тебе поможет. А вот тут уже я постарался. Ты свободен от своего кольца. Теперь оно тебе служит, а не управляет тобой. Помни об этом. Попробуй снять его с пальца. Я молча отрываю руки от алтаря и трясущимися пальцами пробую снять кольцо, доставшееся мне от магов. Как говорил мой обретенный определитель, усилитель магии, кольцо волшебника. Есть! Свободен мой пальчик. Ничего умнее не придумав, кладу свой перстенек рядом с артефактами графа. Пускай полежит в такой сильной, изысканной компании. И правильно. Я пока его подправлю, а мы продолжим. Теперь, что касается артефактов, которые ты принес мне. Как сам понял, почти все они просто уже мусор. Нет тут чистильщика, и это плохо. Можно было бы что-нибудь из этой бижутерии спасти. Но, увы, всего два артефакта живые, и все они настроены теперь на тебя. Тебе теперь их дальнейшей судьбой распоряжаться. Захочешь себе — оставишь. Нет, кому-нибудь подаришь. Ты в своем праве. Ну и напоследок хочу вознаградить тебя за стойкость. Ты вправе теперь приводить властные артефакты в полную активацию. Чего тебе это будет стоить? Так сходу не скажу. Это на практике определять нужно. Но могу заверить тебя, это умение тебя не убьет ни при каком раскладе. А вот выжить в трудную минуту поможет. Ведь как активировать, так и обесценивать ты сможешь чужие артефакты такого типа. А ведь многие артефакты в себе соединяют и другие возможности. К примеру, как этот графский перстень. Если активируешь его в полном объеме, он будет тебе и оружием, и защитой твоей, полной защитой. А отключишь его от подпитки мирового силового кокона, то все, простым колечком станет. Максимум что, как печать аристократа будет работать, и все. Впрочем, большинству и такой способности хватает на всю жизнь. Сталкивался за столько лет. Во втором артефакте кое-что припрятано прежним хозяином. Сам разберешься. Я не улучшал, не убирал ничего. Оставил все, как и было. Это тебе презент от меня. Сам добыл. Вот сам с содержимым и разбирайся. Ну и напоследок. Напоминаю, жду тут у себя в гостях твоих отпрысков. И не обязательно, когда требуется пролить кровь. Награждаю тебя возможностью в любое время открывать храм и передавать это умение своим детям и внукам, вне зависимости от их возраста и пола. Девочки даже предпочтительнее, чем мальчики. Мне с ними проще общаться. Ты пока не умеешь со мной диалоги вести, но ничего, освоишься. Сильнее станешь, прорвешь и эту, последнюю между нами преграду. А пока давай-ка на выход. Сил я тебе подкинул, как и субстанции, которую вы, люди, маной магической называете. Дерзай и учись. Потенциал у тебя огромен. И кому это дано, тоже мои выводы подтвердят. Смотри, только никого среди них себе во враги не запиши. Опасны эти знания. Меня мягко оттолкнуло от алтаря. Но я опять делаю к нему шаг, ведь на его верхней платформе мои артефакты остались. А дарить я их никому не хочу, разве что графский перстень. Вот же дилемма, как поступить-то правильно? Оставить его тут на уничтожение? А если самому потом понадобится... А все, как говорит мама, поезд ушел. И про него я тоже от нее знаю, из ее рассказов. Ну что ж, раз я тут все закончил, нужно уходить, тем более меня отсюда выпроваживают. Интересно, что там меня ждет по ту сторону ворот храма? Но вначале, пока есть такая возможность, нужно разобраться с кольцом пространственного кармана. Нечто в этом храме мне его разблокировал. И теперь я буду уже его хозяином. Но и светить им перед всеми в этом дворце будет глупым решением. Многие проймут, откуда оно у меня взялось. Ну что ж, посмотрим, что мне перепало в качестве честного трофея и как им пользоваться. Приходит понимание от моего умения. Надеть. Свободное от хозяина. Активируется новым обладателем. Ко всему содержимому сохраняется полный доступ. Легко и просто. Опять же усаживаюсь на пол. Прислоняюсь к алтарю спиной. Прикрываю глаза, собираюсь силами и решимостью своей. А вдруг что-то пойдет не так? Надеюсь, тот, кто сидит в этом алтаре и храме, прикроет меня. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Вот перстень графский. Я не собираюсь себе оставлять. Только вот что мне с ним делать? Вопрос. Что там по этому поводу мне говорил Макс? Его личный бред, что король не станет брать у меня перстень графа, чтобы самому его передать достойнейшему. Суда богов все сильно боятся, не зря он так называется. Может, крякнуть его величество в этом случае? Что еще? Про случай разный говорил. О, случай, когда победитель свое право передавал своему другу, и тот становился, кем ему повезло стать. В зависимости от артефакта власти, в нашем случае удельным графом. Но там был еще один нюанс, которого давненько не случалось в подобных ситуациях. Не намек ли это на полную активацию артефакта? Вот же местный бог мне удружил, так удружил. Что-то мне все больше и больше хочется оставить тут в храме это колечко. Вон, алтарю подарить. А всем скажем, что не знаю ни про какое кольцо. Вариант. Очень хороший вариант. Но тут в голове опять голос хозяина алтаря раздается. Не для того ты тут победил, чтобы властный артефакт уничтожать. Да и не смогу я это сделать. Тут он и останется, где ты его оставишь. И кто-то уже после тебя его найдет. Не боишься, если потом тебе по этому поводу вопросы задавать будут? Отбрешься, стою я на своем. Но он меня не слышит, нет у нас с ним пока что диалога. Видно, он чувствует просто, что я собираюсь сделать. Вот же. Я зачем тебе свой подарок дал? Вот и пользуйся им. Этот артефакт должен вернуться в большой мир, и это твоя ответственность. Бери себе, прямо тут его надень. Я помогу и усилю еще больше тебя, предлагает алтарь или тот, кто там засел. Я отшатываюсь от алтаря. Ну уж нет, не хочу я себе такого счастья. Маме бы его предложить, да как? Тут ведь, если не я, то придется выбирать кого-то из родственников Сита или его самого. А кто там у нас на очереди после него? Ситу я отдам. А если откажется, как тогда быть? Папане нельзя перстень отдавать. Маманя? Она вроде на очереди вторая после наследника. Но, как понял, уж точно она не кандидатка партии короля. А мне нужны эти проблемы? Нет. Да и Макс предупреждал. Нужно думать, но меня ведь гонят. Ладно, спонтанно, по ходу все решу. Пойду посмотрю, что там творится. Может, и вовсе уже переворот в стране кто-то устроил мне на радость. Глава 10. И все же вначале решил разобраться со своим перстнем. Все-таки есть возможность в него спрятать и остальные свои артефакты. Что-то говорит мне, как бы не пришлось по просьбе, считай приказу, все того же его величества, снять с рук свои перчатки. А потому... Новое колечко надеваем на палец левой руки, а потом, как советовал алтарь, или кто там засел в него, мысленно обращаемся к пространственному артефакту, делая посыл к нему своей магической силой. «Есть! Сработало! И что тут у нас? Ого! Вот как это выглядит, оказывается! Словно карман передо мной открывается, в который даже заглянуть можно! Ну, такое себе удовольствие! С непривычки даже голова закружилась, и тошнота к горлу подступила. Отвожу взгляд от открывшейся картины и делаю несколько глубоких вздохов-выдохов, прочищая и горло, и голову. А теперь спокойно продышаться и опять глянуть, что же мне в итоге досталось. Чего я ожидал? Увидеть кучу редкого оружия, груду золотых монет, артефактов редких, россыпь. Увы, карман был пуст. Ну, почти. Не считать же его чем-то заполненным, когда где-то там, на самом деле, горстка каких-то камешков лежала. Проверим. Запускаю руку в карман. И что тут у нас? Всего-то камешек с мой ноготок достал. Какой-то он прозрачный. Ну-ка, проверим его с сутью вещей и своим новым умением от магов. Заготовка накопителя. Высший приоритет. Голубой бриллиант. Алмаз чистой воды. Ого! У меня глаза на выкат. Повезло так повезло. Но и понимаю, что мне такой товар никак самому самостоятельно не пристроить. Если там в кармане и остальные камешки подобные этому, то проблемы у меня. Большие проблемы. И за меньшие богатства, что не по статусу прикарманивали, убивали. Но как запас на черный день, когда уже все равно, можно и хранить, пригодятся. Да и нужно насчет этого с дедушкой Тимофеем поговорить. Он в таких делах опытен, и связи у него серьезные имеются. Но что сейчас-то делать? Бой больше, думаю, меня не ждет. Оружие не трогаю, а вот все артефакты можно убрать в это колечко. А его потом на цепочку и на грудь повесить. Под одеждой его у меня никто не увидит, перчатки тоже туда. Кольцо мастера клинка, которое у меня неснимаемое, просто заматываем. Специально носимый с собой тряпочкой с клейкой основой. Скажу, что поранился, и все. А так чистым выйду отсюда с минимумом носимых на себе артефактов. Защита у меня и внутренняя есть. А в королевском дворце больше отправления от ядов. Стоит опасаться, чем той же драки на мечах в поединке. Король запретил в столице проведение любых поединков, за исключением вот суда богов. Ну и в академиях адепты и студиозы режут друг друга почем зря. А так король, с его же слов, бережет жизни своих подданных, особенно опоры трона своих дворян. В столице правят судейские. Хочешь постучать клинком в смертельной игре под названием «Поединок», то тебе придется отъехать подальше от столичного округа. А потому мне можно тогда снимать с себя все защитные атакующие артефакты, коих на мне навешано приличное количество. Даже колечко Тины сниму и спрячу его тоже. Нечего к себе ненужное внимание привлекать. Останется только то, что вживлено в меня и работает в неснимаемом режиме. И, конечно, кольцо мастера меча. Тут, увы, никак. Зато радует то, что кольцо усиления магии я сумел снять. Отличный результат. Разоблачаемся. Оставил лишь накопитель. Мало ли. На груди у меня пространственное колечко на цепочке теперь болтается. Домой вернусь, займет постоянное место на моей руке, а в кармане спокойно лежит и ждет своего часа властное кольцо графа. Еще одна проблема, которую я и не знаю пока, как решить. Но все потом, пора возвращаться. Надеюсь, храм меня выпустит так же просто, как и впустил сюда. Поднимаюсь на ноги, отвешиваю поклон алтарю. Выказать уважение лишним уж точно не будет. И на выход. Уперевшись рукой в створку ворот, давлю на нее всем телом, но на удивление. Воротина легко как-то слишком поддалась. Солнечный свет бьет по глазам. Гул голосов мне в качестве аккомпанемента.